Матерь Агни-йоги. Помощь сильнейшая в духе. Это имейте в виду и помните, что давая, получаете. И даяние всегда означает новое поступление истраченной силы. Раздача даров духа внешне не видна глазу, но утечка сил ощущается явно. Выданная целесообразно психическая энергия быстро восстанавливается. Но соизмеримость в выдаче ее должна быть соблюдена. Опустошение сокровищницы опасно. Вред покроет самую лучшую посылку. Знаете, насколько нагнетено пространство и сколько яда вокруг. Одни готовы бессознательно высасывать чужую энергию, другие готовы делать это сознательно. Третьи злобой пылают, чтобы ее угасить. Нужно быть яро на страже. Когда сокровищница опустошена, человек беззащитен.